Глава 15. «Я уж думал, ты меня не позовешь», — сказал шеф, заходя в покой вожака. Несколько часов до самого рассвета он обсуждал с парнями, что делать дальше и как сбежать, если вожак действительно решит его предать, но обсуждение пришлось оборвать. Вожак внезапно прислал за шефом маленького щуплого посыльного, такого старого, что было даже странно, что он способен еще жить и скалить свои металлические зубы. «Дела», — развел руками вожак, вставая, чтобы его поприветствовать. «У нас тут новенький, да и сделка у меня с Ярваном, а он взял и не пришел. Зря только наш разговор отсрочил. Зена встала, теперь и поговорить можно. Садись». Нану указал наподобие кресла у стола и улыбнулся своим уродливым оскалом. «А с хуя ты такой вежливый?» — спросил шеф, пряча руки в карманы. Пистолет на эту встречу он не мог взять, а вот спрятать небольшую заточку в кармане всегда можно. Если этот гад что-то задумал, шефу точно хватит сил и ловкости метнуть ему в глаз эту самую заточку, размером с указательный палец, и не промахнуться. Такими можно убивать. Шеф проверял и теперь не сомневался, изучая вожака взглядом. «Да потому что невежливо вышло, не выебывайся», — рассмеялся вожак. «Я тут даже угощу тебя не мясом в качестве извинений». «Немного ли извинений?» — спросил шеф, не спеша сесть. «В самый раз. Ты же Виту не принял. Почему, кстати?» «Голова болит и без ебли», — ответил шеф, не пытаясь скрыть раздражение. Вежливость вожака ему не нравилась, а тут еще и в зал с блюдом и глиняной бутылью зашел не какой-то служака, а сам Ирон. «Ты-то что здесь делаешь?» — спросил вожак с неожиданным для шефа раздражением. «Я хочу присутствовать, если, конечно, шеф не против», — прямо сказал Ирон. «То, что я видел на их базе, явно заслуживает внимания. Но если скажете, я уйду». Он поставил на стол глубокое блюдо с отколотым краем, на котором вместо мяса лежали чуть подвявшие желтые плоды. Подобные демоны тоже выращивали когда-то. Лучи Зена их быстро полили, потому они казались не самыми свежими. Зато вкус это не портило. На такое роскошное угощение у волков, любителей дразнить человечиной, даже рассчитывать не приходилось. Еще и Ирон почему-то смотрел не на вожака, а на шефа. Будто только он решал, кто останется. «Хрен с тобой, оставайся», — сказал шеф, не понимая, зачем это надо. Ирону он почему-то доверял. У волков что-то происходило, по недовольной роже вожака это было ясно, но что именно? Шеф никак не мог понять и только наблюдал за тем, как Ирон поставил бутылку и хотел было придвинуть к столу табурет. «Нет, ты будешь сидеть там у стены и молчать», — внезапно рявкнул вожак. Ирон даже не возмутился, поставил на место табурет и уселся, где велели, будто его не шлепнули по носу, как малолетнего щенка. «Садись ты уже», — потребовал вожак у шефа зло и суетливо. Он со всеми показательно выпеченными металлическими зубами показался шефу жалким, но выражать это он не стал, просто сел и даже выпил из протянутой ему бутылки. По здешним законам гостеприимства пил первым хозяин, чтобы показать, что там не яд. Потому вожак быстро хлебнул, еще и с такой неловкостью, чтобы темная красная струйка потекла по подбородку и залила его серую рубаху. Большего расположения и ждать не приходилось. «Я тебе не враг», — буквально орало все поведение вожака, и потому казалось шефу особенно подозрительным. «Так чего ты хотел?» — начал вожак, когда шеф сделал свой сдержанный глоток. «На нас напали, как ты верно понял. Прямо на лагерь, наплевав на здешние традиции», — прямо сказал шеф. «Скорее всего, это были черепахи. Что именно им нужно, мы не знаем. На кого еще они могут напасть тоже. Так что я предлагаю обмен информацией. Ты мне все, что вам известно о черепахах, а я — все, что мы выяснили об их слабых местах. Это не весть что, но вам может быть полезно». «И ты правда не всекаешь, что им было нужно?» — спросил вожак. Шеф развел руками. «Ну, сам я с черепахами дел не имел», протянул вожак. По его лицу было ясно, что инфы у него просто нет. Ни хрена он не знает, и это злило шефа куда сильнее огромной миски, которую к нему подтолкнули, растягивая время. Принимать от волков ничего не хотелось. «Если ты не знаешь, это не значит, что никто не знает в клане», — сказал он, стараясь не злиться. «Любая старая инфа может быть полезна. У нас тоже инфы немного, но зато она свежая. Я расскажу тебе про оснащение этих гадов, если ты нароешь мне хоть что-то об этих грёбаных черепахах», — строго сказал шеф и тут же встал. И давай не будем просто трепаться. Будет инфа, будет разговор. А пока и мне, и моим парням надо отдохнуть. Для того и приперлись. «Какие вы борзые!» — шикнул вожак. «Странно, что тебя это удивляет», — сказал шеф. И просто вышел, понимая, что больше говорить тут нечего. По крайней мере, сейчас. «Я провожу», — тут же окликнул его Ирон, выбежав следом. Шеф только плечами пожал, будто ему было все равно. Хотя на парня он смотрел с огромным интересом. Он был слишком прост для местного лидера, на головореза не походил, почти интеллигент, прихорошенный пеклом, но все же. «Что у вас тут происходит?» — спросил у него шеф прямо, как только они отошли на достаточное, по его мнению, расстояние. «У нас с вожаком терки», — ответил Ирон, пожимая плечами. «Или я солью его, или он меня, но тебя это не должно волновать. Ты мне только скажи, если я нарою инфу вместо вожака, ты пойдешь на обмен со мной?» «Хочешь его обойти?» — не понял шеф. «Мне сейчас встревать в чужие разборки не резон. Тебе нужна инфа, а он ее тебе может не дать, а я дам, потому что я видел тот пиздец и хочу хоть что-то знать о способах борьбы с ним», — прямо сказал Ирон. «У нас есть что-то вроде архива, там есть история кланов, немного, но есть инфа и о черепахах. Я принесу тебе эти записи в обмен на подробный рассказ о нападении». «Посмотрим, что там у тебя за архив», — ответил шеф, пожимая плечами. Соглашаться он быстро не хотел, хотя верил Ирону и даже думал, что мог бы помочь слить вожака, если это, конечно, будет ему выгодно. Но, разумеется, ничего об этом не говорил, расходясь с человеком, которому вроде как и без того был должен.